Тюрьма ночью жила, не спала, дышала, храпела, шепталась, насильничала, торговала. Тюрьма знала, что сейчас кого-то будут убивать. Эти метровые стены не подчиняются законам акустики. Они обладают сверхпроводимостью законов страшного выживания. Шестой смертный коридор был вынесен отдельно от подсобных помещений и камер. Однако всегда в ночь казни эта весть как-то проникала в камеры, и потная, вонючая, возбужденная толпа зэков начинала волноваться, тихо бушевать и зло беспокоиться. Конвойный открыл решетку-рассекатель, смертный коридор, и они подошли к камере Ахата Нугзарова. Разводящий открыл волчок. Нугзаров не спал, сидел на койке, поджав ноги, и напряженно смотрел на дверь. Потапов кивнул, вертухай защелкал замками, загремел накладной щеколдой, дверь распахнулась, и они слитной группой ввалились в камеру. Ахат молча, завороженно смотрел на них. Впервые с того дня, когда его поместили в эту низкую темноватую камеру, надели зловонную полосатую робу смертника, сюда явилась такая толпа, и он звериным инстинктом поверх мысли понял мгновение, которое он с таким ужасом и так долго дожидался, наступило. В тот же миг сдвоенный наряд надел ему наручники и ножные кандалы. Оцепеневшими губами Ахат шептал, еле слышно: «Не хочу, нет, не хочу, вы не можете». И замолчал. Нет сил, только тошнота и сверлящая боль где-то в затылке. Неисчислимо Потапов видел, как приговоренный переходит из жизни в смерть. Это, вообще-то говоря, панихида долгая, и осужденного не сбрасывают с земли в могильную яму, а медленно проводят по долгим ступенькам вниз. В первый день в камере его охватывает растерянность. Изнутри рвется шальной дикий крик, этого не может быть. Капают дни, и незаметно растерянность перерастает в злость, острую, болезненную ненависть ко всему миру. Почему это именно я? Почему меня, молодого, здорового, сильного, прекрасного, рожденного для радости и наслаждений, должны убить? На это не бывает ответа. И злость быстро испепеляет его душевные силы. На третьей ступеньке ожидающему казни становится легче. Он смиряется, принимает, в конце концов, решение судьбы. Это со мной все-таки случилось, и ничего не поделаешь. Сжившись с мыслью о неизбежной скорости смерти, он спрашивает себя, что там, за этим порогом? И тогда приходит раскаяние. Бога не обманешь, и этот ужас — расплата за те злые радости, которыми он жил до этого. А в самом конце, когда приходит Потапов с конвоем, живет он в усталом равнодушии, оцепенении души. Он уже почти согласился умереть, лишь при объявлении ему о предстоящей казни он и в параличе души пытается орать, рваться, драться с охраной, вырваться, но это уже дерготня, отрезанные лягушкиные лапки. Он знает, что смерть пришла, и покорность делает его вялым. Прокурор раскрыл папку, испуганным дребезжащим пальцетом зачитал бумагу. «Президент Российской Федерации, рассмотрев ваше ходатайство о помиловании, отклонил его за неосновательностью мотивов и особой тяжести совершенного преступления. Приговор о применении к вам исключительной меры наказания вошел в законную силу и будет исполнен незамедлительно». Караул стоял наготове, но Ахат не вопил, не вскочил, не бросился. Он сполз, стек с койки на бетонный пол и пополз к Потапову. Он знал, что главный Потапов, а не прокурор, объявивший ему об окончании его жизни. Это ведь Потапов будет его убивать. Может, помилует? Ахат обхватил руками ноги Потапова и бессильно тыкался головой в колени протяжно с подвизгом скуля. «Не сейчас, еще немного, нет, нет, нет, я еще, я могу, я хочу жить!»